Алексеевское. Находится в верстах в двух от Останкино, вправо по Троицкой дороге, от Москвы в трех верстах. Это старинная вотчина царя Алексея Михайловича, где был его деревянный дворец. В этом дворце царь всегда останавливался на пути в Троице-Сергиеву лавру, а на обратном располагал свой торжественный въезд в Москву. При нем же построена в селе Алексеевском и церковь во имя Тихвинской Божией Матери, напоминающая своей архитектурой церковь Грузинской Божией Матери. Дворец Алексея Михайловича разобран по ветхости в 1801 году. Ныне нет его и следов. На его месте выстроена слобода. В старину все пространство от нынешней Крестовской заставы до Алексеевского было занято лесом, который с одной стороны сливался с Сокольниками, а с другой с Марьиной рощей и носил название Алексеевского. О каменном мосте через Яузу, находящемся близ Алексеевского, по которому течет Мытищинская вода в Москву, нами уже говорено.